Глава 62. Под ярким солнцем, высоко в небе, раздался громкий звук, как от сотни разбившихся стекол. Пространство раскололось, и из образовавшегося прохода вылетело несколько каменных табличек. «Похоже, мы пришли первыми». Голубое поле возбужденно заколебалось, показывая возбуждение одной из них. «В самом деле», — согласилась другая, повернувшись к огромному и почти пустому городу, туда, где у самого горизонта виднелся древний каменный замок. «Фракция «Белая скала», мир Вайтрум, уничтожена фракцией «Сокрытый мир», мир Земля. Фракция «Сокрытый мир», мир Земля, получает мировой кристалл мира Вайтрум. Мир Вайтрум прекращает цикл своего существования. Время на подготовку 23 часа 59 минут. Едва они хотели направиться вперед, как появившееся системное сообщение заставило их замереть на месте. Что происходит? Та табличка, что говорила самой первой, послала растерянные пульсации. «Неизвестная группа, с которой мы не смогли справиться, да», произнес владыка зала духов, в точности повторив слова, которые услышал на собрании фракции от лидера Белой Скалы. «Владыка, вы их знаете?» Третья табличка тоже не понимала, что происходит, но вместо ответа на ее вопрос в воздухе раздалась пульсация голубого поля, выказывающая медленно распаляющийся гнев. Взрослый мужчина в длинном черном плаще и зализанными назад волосами медленно шел по каменной площади, остановившись перед широкой золотой чертой, не дойдя до нее всего полшага. Люди, что следовали за ним, остановились точно так же, как и он, а затем молча стали ждать. «Еще один шаг, и я окажусь в мире, который обрек тебя на смерть», — сказал он очень тихо. «Еще шаг, и ты сможешь упокоиться с миром». Фракция «Белая скала», мир Вайтрум, уничтожена фракцией «Сокрытый мир», мир Земля. Фракция «Сокрытый мир», мир Земля, получает мировой кристалл мира Вайтрум. Мир Вайтрум прекращает цикл своего существования. Время на подготовку 23 часа 59 минут. Он уже поднял ногу, чтобы сделать этот шаг, но, получив оповещение, эта нога так и застыла в воздухе. «Господин!» Один из приближенных воинов был достаточно смел, чтобы задать вопрос. Но тот просто поднял руку, вынуждая его замолчать, а сам погрузился в раздумье. «Неужели?» – процедил он сквозь зубы спустя десяток секунд. «Дочь моя, прости, возможно, тебе придется подождать еще немного». Колоссальный зомби, схватив рукой пятерку ревущих зомби, размахнулся со всей силы и швырнул их в воздух, как камни. Разбившись о светящуюся стену, несколько из них мгновенно ушли из жизни, а еще троица успешно перелетела преграду и разбилась где-то на другой стороне этого огромного сооружения. «Ну, я думаю, достаточно», задумчиво сказал бледнокожий зомби, что все это время стоял рядом и смотрел на эту стену. «Помню, прочитал как-то в одной книге, что самые важные гости всегда приходят последними». Махнув рукой, он вынудил колоссального зомби опустить руку, раскрыв ладонь. Взойдя на нее и обхватив один из огромных пальцев, бледнокожий зомби легонько кивнул. «Помни, что я сказал про мягкую кучку», сказал он, бросив на этого колосса сердитый взгляд. Осторожно подняв руку, колосс расставил ноги и тщательно прицелился, сделав замах. Фракция «Белая скала», мир Вайтрум, уничтожена фракцией «Сокрытый мир», мир Земля. Фракция «Сокрытый мир», мир Земля, получает мировой кристалл мира Вайтрум. Мир Вайтрум прекращает цикл своего существования. Время на подготовку 23 часа 59 минут. «Стой!» Рявкнул зомби в руке колосса, когда тот был уже в процессе замаха и чуть не слетел с двигающейся руки. «Великий Всеотец, что это значит?» — проскрипел колосс, так и зависнув в нелепом положении. «Это значит, что нас обскакали», — ответил тот после нескольких минут раздумий. «Вся игра, что мы вели, весь путь, что прошли, на самом деле было пляской под чужую музыку». Стиснув зубы, он впился пальцами во все еще обнимаемый им палец колоссального зомби. «Интересно, так же эти ублюдки вкусны, сколи смелы?» «Ваше Величество, из-за плотной застройки наша техника будет пробираться к центру этого города слишком долго», задумчиво ответил мужчина в черно-красной броне, идущий впереди группы из десятка экипированных воинов. «Тогда хрен с ней, она уже вряд ли понадобится. Давайте ускоримся, иначе кто-то может преуспеть раньше нас. Это будет просто непростительная оплошность». Фракция «Белая скала», мир Вайтрум, уничтожена фракцией «Сокрытый мир», мир Земля. Фракция «Сокрытый мир», мир Земля, получает мировой кристалл мира Вайтрум. Мир Вайтрум прекращает цикл своего существования. Время на подготовку 23 часа 59 минут. Едва эти слова сорвались с его языка, как пришло оповещение от системы, и весь отряд мгновенно замер, как будто уперся в невидимую стену. «Что думаешь?» — спросил этот мужчина спустя несколько секунд молчания, повернув голову к идущей рядом с ним женщине. «Думаю, что кто-то посмел сделать из всех нас величайших идиотов», — сказала она, не скрывая отвращения, то ли к неизвестному противнику, то ли к самой себе. «Действительно», — согласился тот, сильно нахмурившись, — «обвели нас вокруг пальца, да так, что мы о них даже не знали. Поразительные способности. Нужно сделать все возможное, чтобы найти этот сокрытый мир и уничтожить как можно скорее». «Интересно, насколько сильными мы станем, если заберем себе эти так называемые поразительные способности», — ухмыльнулась женщина, облизав губы.